Самым известным ее памятником является книга «Новое изложение рассказов в свете ходящих», 434 год, сборник остроумных изречений и забавных историй и жизни кумиров ученой элиты того времени. Умонастроению новой эпохи свойственна некая внутренняя раздвоенность, связанная с тем, что служилая аристократия пребывала в тисках двойной отчужденности от бюрократического государства военных клик и от собственных патриархальных идеалов. Наша жизнь нам не принадлежит, все видимое, только мертвые следы ушедшего, утверждала рожденная ей новая философия, умозрительная и фаталистическая. Людская жизнь все равно, что роса и пыль, возвещала новая лирика, почти целиком элегическая. Пафос аристократической культуры заключался в преодолении мира пыли и грязи, как называли аристократы, земную жизнь ради вершин чистого творчества. Новое изложение рассказов «В свете ходящих» отображает этот порыв к духовной свободе. В нем тон задают непринужденная шутка, острое словцо, красивый афоризм, чуждые резонерства и нравоучительности. Стремление аристократов пребывать вне вещей не ограничивалось их внутренним миром, но и имело зримые признаки. Демонстративное пренебрежение повседневными делами и обязанностями, отрешенность от житейской суеты считались обязательным атрибутом славного мужа. В кругах знати было принято шокировать общество распущенными волосами, неприличным платьем, практиковался даже нудизм, пристрастием к вину и тому подобное. Вошло в моду употребление порошков, оказывавших наркотическое действие. В VI веке ученый Янь Джитуй изображал аристократов людьми, которые целыми днями прихорашиваются перед зеркалом, пудрясь и выщипывая волоски, а входя и выходя с отрешенным видом, стараются казаться бессмертными небожителями. Страница 213. Собственно, философская мысль того времени вызревала в русле так называемых «чистых бесед» — цинь-тань, ставших любимым занятием ученой элиты. То были свободные дискуссии, в которых метафизические построения сочетались с ораторским красноречием. Философская мысль средневекового Китая многим обязана чистым беседам с их отвлеченными спорами об именах и сущности вещей, о природе первоосновы мира и так далее. Однако чистые беседы не сводились к философии. Они были более широким явлением культуры, определенной жизненной позиции, складом мышления, манерой выражения, где отточенность формы определялась не столько требованием концептуальной ясности, сколько заботой о художественных достоинствах речи. Риторика чистых бесед имела своим естественным продолжением акцент на неязыковых средствах коммуникации, жести, интуиции, запечатленные в идеале безмолвного постижения. Это особенность чистых бесед, которую в полной мере эксплуатировали буддисты с их проповедью «Благородного молчания Будды», легла в основу характерных для китайской мысли традиций свободного диалога и идеи непосредственной интуитивной передачи истины. В области идей основные новшества были связаны с так называемым учением о сокровенном «Сюань Сюэ». Благодаря его крену в сторону умозрительной проблематики, учение о сокровенном, пожалуй, можно назвать более философичной из всех мировоззренческих систем, не считая буддизма, существовавших в Китае. Стиль сокровенного, господствовавший до конца южных династий, не означал, как нередко считают, возрождение древнего даосизма. По сути, он выражал новый подход к канонической традиции, в котором схоластическая космология Хань уступила место рассуждениям о природе всеобщего принципа миропорядка, а прежде филологический академизм, обращению к тайному смыслу учения древних. По форме учение о сокровенном представляло собой синтез даосской метафизики и конфуцианской морали. По сути же, понятие сокровенного обозначало ту самую символическую глубину ритуала, которая служила подлинным оправданием традиций в Китае. Показательна оценка теоретиками Сюань Сюэ, основоположников конфуцианства и даосизма, Конфуция и Лао Цзы. Они утверждали, что Конфуций не рассуждал о метафизических предметах, потому что сам воплощал собой сокровенное, тогда как Лао Цзы, говоривший о сокровенном, лишь выдавал свою отделенность от него и, следовательно, ограниченность. Так в новой философской системе приоритет конфуцианства оправдывался с помощью даосских понятий. Творцами новой философской школы стали два мыслителя III века – Ван Би и Го Сянь. Первый создал философские комментарии к «Книги перемен» и «Дао Дэ Цзину», второй известен как автор классических комментариев книги Джуан Цзы.